Спортивный Кузьмич. Добрый день, друзья! Пришло долгожданное время программы «Спортивный Кузьмич». У микрофона я, Олег Тихомиров, и напротив меня наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Приветствую, Дмим. Здравствуйте. Сегодня говорим о любимом русском виде спорта – хоккее с шайбой. Совершенно верно. Это один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Спорт номер один в целом, если брать по стране. Я вначале позволю себе маленькую преамбулу, потом передам тебе слово. Хорошо. Дело в том, что мое детство совпало со знаменитыми победами советского тогда хоккея и первыми вот этими матчами, которые показывались по телевизорам, маленьким черно-белым, да, совершенно верно, с канадцами. Я помню, что мои родственники, моя бабушка, которой, к сожалению, нет уже, и ее, так сказать, там подруги, женщины далекие совершенно от спорта. Вот они собирались, это было воскресенье, они накрывали столы, там какие-то пироги готовили, все. И они включали телевизор. И они сидели и смотрели эти матчи. И я, честно говорю, почему это запомнил? Потому что я тоже сидел и смотрел. И я помню прекрасно, когда выезжали канадцы, наши в шлемах такие все, а эти без шлемах, волосатый Фил Эспозито. С жвачкой. На лице презрение к советским людям, да? Да. Да. И наши их громят. И вот эта радость неподдельная у женщин довольно пожилых, которые, я говорю, страшно далеки от спорта. А вот неподдельная радость они наливают, там, значит, выпивают за все это. Это вот такая примета хорошего, доброго, старого советского быта, если честно. Вот если что-то приятно есть вспомнить, то вот это несомненная составная часть. И вот оттуда моя любовь к хоккею с мячом, она, видимо, и произрастает. С шайбой, прошу прощения. Конечно, с шайбой, да, да. Она оттуда и произрастает. Ну, сегодня будем говорить о нашей любимой команде «Сокол». Да, нашей замечательной красноярской команде, а именно выступлении в прошедшем сезоне, сезона 2014-2015 года. Ну, изначально хочу сказать то, что начало сезона ознаменовалось большими ожиданиями у болельщиков, у экспертов. Связаны они были с тем, что в сезоне 2013-2014, в прошлом году, мы впервые попали в плей-офф высшей хоккейной лиги. Высшая хоккейная лига, ну, чтобы наши радиослушатели понимали, это второй эшелон российского хоккея с шайбой. Мы попали в плей-офф, заняли тогда 16 место и играли в играх на улице. Такого не было никогда. То есть на тот момент за три сезона высшей хоккейной лиги. И прошлой летом и осенью были возвышенные ожидания от тренерского штаба, от игроков. Но, к сожалению, команда не до конца оправдала ожидания. И по итогам сезона, который закончился, точнее, еще идет, сейчас матчи плей-офф, Кубка Братины идут. Но наша команда закончила свое выступление на регулярном чемпионате, в плей-офф не попала и заняла 22-е место из 24 команд-участниц. К моему огромному сожалению. Хорошо, хоть не последнее. Хорошо, хоть не последнее, но радует, что у нас вообще команда высшей хоккейной лиги есть. Ну, это да, это потому что если взять исторически, вот именно о тех временах, которые вы вспоминали, да, там 72-й год, 70-й, у нас вообще хоккей шайба профессионально зародился в конце 70-х годов. Угу. То есть, а в 90-е, в общем, на развале, у нас не было команды мастеров. И только в 2003 году красноярский хоккей шайба, как профессиональная команда, то есть у нас появилась и вторую жизнь обрела. И мы, то, что мы вот 4 сезона высшей хоккейной лиги, это очень замечательно. И у нас есть отдельная ледовая арена под клуб. Ну, что, в общем, очень-очень что радует, да. Ну, о причинах поражения можно говорить. Ну, поражение в сезоне и то, что задача, которая стояла перед командой, не выполнена была, можно говорить долго. Ну, давай хотя бы немного об этом поговорим. Нужно понимать, что хоккей шайба – это очень сложный вид спорта. С какой стороны? Большое количество матчей, много выездов. То есть система выездов по 3 матча за выезд. То есть люди по неделе-полторы живут в другом часовом поясе. Потом возвращаются сюда, в Красноярск, играют серию домашних матчей. Это все накладывает свой отпечаток. То есть это и физиологически тяжело, и психологически. И вот команда, если взять вот по отрезкам, да, в сезон, в сентябре он начался, с сентябрь по декабрь команда шла в зоне плей-офф, даже была в первой восьмерке. А потом, после Нового года, команду как будто подменили. Большое количество травм и ряд игроков, ну, вот лично мое мнение, ряд игроков были не похожи сами на себя, те, как они играли до Нового года. То есть спад произошел. А чем-то объективным это можно объяснить? Или какой-то субъективный, ну, мне, может быть, наоборот, причиной? В первую очередь, мне кажется, вопрос физиологической составляющей. Просто люди устали. Не выдержали. Не выдержали, да. И большое количество травм. То есть на фоне хронической усталости, как физической, так и психологической, пошли травмы. То есть отсюда, ну вот если вспомнить там начало февраля, то главный тренер говорил, что у него в обойме 19 здоровых хоккеистов. Для хоккея с мячом профессионального это очень мало. То есть люди выжимали из себя максимум. То есть, здесь критиковать, я вот просто сталкивался с таким мнением, что наших хоккеистов сильно критиковали. Вот не попали в плей-офф, опять вот бытующее мнение, дармоеды, деньги из бюджета. Это необъективно и неправильно, потому что они сделали все, что могли, скажем так. Плюс еще очень важно понимать, что большое спасибо Омску и омскому авангарду, которые пошли навстречу и заключили партнерское соглашение с хоккейным клубом «Сокол», в том, что они будут нам поставлять игроков, определенных игроков по ходу сезона, они будут приезжать из Омска играть, выступать за «Сокол». Это возможно, да? Да, мы выступали, люди из омской структуры, омского клуба, выступали как из молодежных клубов, клуба «Омские ястребы», так и с хоккейного клуба «Авангард», который считается, ну, одним из ведущих клубов страны. То есть они играют в континентальной хоккейной лиге и давно играют. То есть в элите. Скажи, пожалуйста, а вот уровень нашего тренерского, скажем, состава у команды «Сокол», как бы ты оценил? Ну, Андрей Алексеевич Мартемьянов, который ушел в отставку, к сожалению, возглавил другой клуб, как спортсмен изначально, он реализовался. Достаточно сказать, то, что он чемпион СССР 1984 года в составе ЦСКА. То есть он играл в той красной машине, да, в ЦСКА. Как тренер он тоже реализовался, он даже работал на уровне континентальной хоккейной лиги в сезоне 11-12 с екатеринбургским автомобилистом. И придя к нам в «Сокол», он вывел нашу команду в плей-офф. То есть в сезоне 13-14 он работал, он вывел нашу команду в плей-офф, то есть он поднял на определенный уровень. А причина его отставки в чем-то? Причина отставки, ну то, что на второй год его работы он, это я сейчас говорю официальную информацию, он не выполнил задачу, которая стояла перед клубом, попадание в 16 сильнейших, то есть в плей-офф, ну, в розыгрыш Кубка Братина, скажем так. Ну, и он уже заключил контракт с другой командой, которая тоже не попала в плей-офф, в Южный Урал. Понятно. Моему огромному сожалению. Понятно. Специалист очень добротный, и я ему могу пожелать только удачи и успехов. То есть, а сейчас кто у нас? Сейчас период безвремени, пока главного тренера нет, пока нет генерального менеджера. Сейчас с рядом игроков расторгают контракты. Впереди набор других хоккеистов, поиск нового главного тренера, поиск нового генерального менеджера, который будет отвечать за кадровую политику в клубе. Ну, это серьезный в команде, такой период, прошу прощения, да, не в клубе, да, а в команде. Ну, это серьезный такой период. Да, сейчас будет выстраиваться именно первая команда мастеров, будет заходить в сезон 15-16. Скажи, пожалуйста, вот как ты, как специалист... Вот, ну, я бы не сказал, что я большой специалист, ну, в хоккее хорошо, с шайбой. Как большой болельщик, или большой любитель, или большой патриот нашего клуба, кого бы ты хотел, нашей команды хоккейной, кого бы ты хотел видеть вот в ее составе, допустим, в качестве тренеров? Разина. А, ну да. который устроил вчера замечательное шоу и завел свою команду. Вот этим поступком, да, он, может быть, он был неэтичен, там, некрасивый, неспортивный. Его команда проигрывала по ходу матча 2-0. И они в третьем периоде сравняли и вырвали в овертайме победу. То есть вот этим поступком он завел свою команду. Это тоже, вот, вроде бы шоу, там, либо он неспортивно поступил, но это психологического свойства. Ну, задачу-то он выполнил. Да, и команда завелась, и они в плей-оффе. В плей-оффе они 3-0 ведут меня в полуфинале Кубка Братины. Меня что насчет Разина там поразило, когда информацию я читал об этом, о том, что в его клубе, одна из самых, в его команде, точнее, вот все время клуб переносим, в его команде одна из самых низких зарплат, там указали, что там хоккеисты получают что-то по 100 тысяч рублей и ездят на матчи на автобусе. Ну... И при этом они вот, так сказать, сделали такой неожиданный для всех рывок, и практически вот они вышли в финал или нет? Пока счет в серии у них 3-0, ТХК против Ижевска, 3-0. Угу. Сегодня четвертая игра, то есть там играется до 4 побед. Максимальное количество матчей 7. Но я думаю, там все закончится быстрее, чем 7 матчей. Ну, то есть вот здесь они выйдут в финал. Здесь подчеркивается некий вот этот талант тренера, который при минимальных финансовых возможностях вот так свою команду вытащил. Ну, вот касаемо финансовых возможностей тоже нужно понимать. Надо посмотреть плотность географическую, как там команды расположены. Я думаю, на автобусе они могут себе позволить, потому что там все, ну, в западной части страны, как клубы расположены. А где находимся мы? Ну да, мы бы на автобусе долго. Мы на автобусе не сможем ездить в таком цейтноте, да, который предполагает календарь высшей хоккейной лиги. И нужно понимать, что у нас не самая богатая команда высшей хоккейной лиги. Я очень обрадуюсь, если она входит там, в топ-15 по бюджету из 24 команд. Если она входит в топ-15, это уже замечательно. Надо понимать, что львиную долю средств уходит на перелеты. То есть и в зарплатах у нас клуб тоже, никто не шикует здесь. Понятно. То есть и набирают, и договор с Омском, о сотрудничестве, партнерстве, он же тоже, это и имиджевая составляющая, ну и где-то вопрос экономии, там, насколько я знаю, зарплаты 50-50, понятно. Когда игрок за два клуба, два контракта имеет. Насколько вообще реально вот взять, вот, допустим, того же Разина пригласить? Я, опять же, читал, что там у него уже несколько предложений есть. И так далее. То есть, видимо, востребованный человек. Востребованный человек. Нет, тренерский рынок отечественных специалистов, он есть. Сейчас еще рано говорить, то есть пока еще сезон продолжается, хотя уже команд мало, которые в деле, что называется. Нужно подождать месяц-полтора, то есть и мы узнаем имя нового главного тренера. То есть люди есть. Если так разобраться. Тот же Душан Грегор у нас работал, да, в сезоне 12-13. Мы в плей-офф не попали. Он уехал в Казахстан, в Караганду, в команду СРРК. И сходу взял кубок Братина. То есть победили они высшей хоккейной лиги. То есть человек работал у нас, на следующий год он в другой команде берет. Почему бы к нему еще раз? Ну, он словак. К нему бы еще раз не обратиться. Ну, собственно... Он работал в этом сезоне с командой континентальной хоккейной лиги в Адмирале. Ну, то есть выбор есть. Выбор есть, да? Конечно. И в первую очередь нужно посмотреть на россиян. То есть много у нас тренерская школа, как бы там ни говорили, то, что деградировала, там это нет. У нас Нет, надо, конечно, национальный хоккей, вот наш он национальный хоккей. Да, и то, что в Красноярске хоккей шайба развивается, что есть первая команда, есть команда молодежной хоккейной лиги, об этом мы можем позже поговорить. Потому что школа работает детская, это замечательно. Потому что что было ранее, если сравним, что было ранее, что сейчас, то это небо и земля. И качественный шаг вперед. Я сейчас предлагаю, вот, знаешь, делать очень короткую музыкальную паузу и послушать, опять же, очень интересный гимн хоккейной команды «Сокол». А потом как раз поговорим о молодежи, о перспективах и так далее. Наш форвард забьет хоккейный сокол. Ты вместе с нами, сокол. С тобой сердцами, сокол. Ты как цунами. Победа будет с нами, сокол. Ты вместе с нами, сокол. С тобой сердцами, сокол. Ты как цунами. Победа будет с нами. Ты как цунами, победа будет с нами. нервы на пределе, и пусть мы устали, дышим еле-еле, но играем до конца, пока отложенный штраф, пока не кончилось время на электронных часах. Белое поле, красно-синие линии, как наши цвета, бело-красно-синие. За флаг и за город играем задачи, ведь птица сокол — это символ удачи. Сокол, ты вместе с нами, сокол, с тобой сердцами, сокол, ты как цунами. Победа будет с нами, сокол, ты вместе с нами, сокол, с тобой сердцами, сокол, ты как цунами. Победа будет с нами, победа будет с нами, победа будет с нами, победа будет с нами. Спортивный Кузьмич. Ну, вот такой бодрый, освежающий, я бы сказал, гимн команды «Сокол». Прямо, ну, вот имея такой гимн, надо побеждать. Однозначно. Скажи, пожалуйста, Дима, вот в хоккее с шайбой насколько вот развита система там легионеров и все-таки своих? Как вот соотношение в этом смысле существует? Конкретно у нас? Ну, да, у нас, конкретно, конечно. У нас вообще замечательная система, которая работает совсем недавно. У нас в составе клуба, да, есть первая команда мастеров, есть молодежная команда «Красноярские рыси», которая играет в первенстве молодежной хоккейной лиги, это второй эшелон молодежного хоккея в стране. У нас также есть школа внутри клуба, то есть у нас выстроена пирамида. Угу. Пирамида и вертикаль своеобразная. Молодежь у нас есть, которая способна играть, которая уже сегодня играет в первой команде «Сокол», вот они играли этот сезон. В молодежной хоккейной лиге тоже ребята при поддержке приезжих из других городов, с того же Омска, с Урала, ребята бьются, выходят в плей-офф. То есть даже если взять историю выступлений в молодежной, в первенстве молодежной хоккейной лиги, первый сезон команда сходу вышла в плей-офф, преодолела первый раунд плей-офф и закончила на шестом месте. То есть сходу. Сезон 11-12 команда молодежной хоккейной лиги «Красноярские рыси», шестое место, я считаю, это результат. И там играли ребята, которые впоследствии доросли до первой команды и сегодня показывают результат. Не только даже в «Соколе» играют, а разъехались по стране, то есть завостребованы в других клубах. Там первой лиги, это третий эшелон. Хотя, может, лучше бы у нас остались, да, как думаешь? Ну, конечно, всегда хочется приоритет своим отдавать, но хоккей – такая игра интересная, что невозможно только территориально вариться в своем соку, что называется. В хоккее люди ездят по стране, то есть это нормальная практика. Многие за сезон меняют по 2-3 клуба. Это... Какие-то перспективные фамилии, вот ребята каких-то, вот, которые тебе лично нравятся, ты знаешь, ну, можешь вот сказать? Младший Репьях, я вижу, вот в нем потенциал, красноярский парень. Ну, в основном я скажу за тех ребят, которые играли в молодежной хоккейной лиге, а сейчас уже за первую команду играют. Это вот Малыгин, старший Репьях, то есть там Безруких Егор, еще ряд ребят, которые доросли до первой команды. Это радует, что местные ребята дорастают, и они востребованы в первой команде. И самое, что интересное и важное, нужно понимать, что сейчас многие, ну, не верят, но у нас действительно бум в хоккее с шайбой в обществе. Если раньше там, взять там, 8-10 лет назад, в детской школе там, ну, максимум можно было набрать ребятишек одного года рождения, там, ну, 20-25, то сейчас по 80-100 детей приводят в детскую спортивную школу, да, около 80-100 детей одного года рождения. То есть это несколько команд сразу же. То есть тренеров уже детских не хватает. Спрос, спрос есть, и у нас уже будет вот этот материал, из него впоследствии можно будет выбирать. То есть, нет, ну и они понятно, будут расти, да. Они, у нас работает школа. То есть я говорю, вертикаль. Детская, юношеская, этот, юношеская, молодежная и взрослая команда. Это радует. И такого у нас за всю историю там, хоккея шайба в нашем городе, такого не было, такой системы выстроенной. Интересно, это с чем вот связано, на твой взгляд? Ну, это тренд развития хоккея с шайбой по всей стране, и мы от этого тренда как бы пытаемся не отходить. Хоккей с шайбой в стране, на мой взгляд, субъективно, это спорт номер один в стране. По посещаемости, по зрительскому интересу, по рейтингам телеканалов. То есть это развитие именно шайбы. Несмотря на то, что там декларируется, что футбол – это спорт номер один. В нашей стране не так. У нас хоккей, шайба, спорт номер один. Развитие идет повсеместно. От Мурманска до Краснодара, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Молодежный хоккей развивается. Понятно, что не везде есть команды профессионалов. Молодежный хоккей развивается. На твой вот субъективный взгляд, насколько местное руководство, может быть, городское, краевое, обращает внимание, скажем, ну вот на развитие, вот, привлечение молодежи, допустим, в этот вид спорта? Ну, хоккейный клуб, вообще в целом клуб работает на привлечение молодежи. То есть заинтересованы, чтобы к ним приходили, и родители отводят своих детей. У нас... Пока еще мы в начале большого пути, я бы так в целом охарактеризовал, мы в начале большого пути, и через 5, 7, 8 лет у нас будет в команде при правильном подходе большинство красноярцев играть. Местно. Ну вот насколько перспективно, на твой взгляд, ну, отдать ребенка в хоккейную там, секцию, школу? Нужно понимать, что это очень финансово затратно. То есть государство, там, как бы оно там не помогало, там этот, оно не может полностью обеспечивать экипировкой и выезды на соревнования и прочее. Хоккей с шайбой, он финансово затратен в первую очередь для родителей. И те родители, которые ведут своего ребеночка, да, свое чадо ненаглядное ведут в хоккейную школу, должны понимать, что это все в копеечку. То есть, а со скольки лет туда принимают? Ну, с 5 лет обычно. Ух ты. Маленькие совсем. Как нет, как у нас, я не знаю, школа работает конкретно. Я знаю, что обычно 5-6 лет уже ставят на конечки. Это, кого-то даже в 4. Есть, ну, представь себе, вот там хорошо. А он растет, экипировку нужно постоянно покупать, да, там, не там, по дням, а по часам. То есть, это я говорю, это финансово затратно. Коньки каждый раз новые. Да, и нужно инвестировать своего ребенка, чтобы потом дивиденды. Ну, вот вопрос-то как раз не то чтобы о дивидендах, это уж, наверное, слишком приземленно, да. Ну, допустим, вот пришло 100 детей одного призыва. Ну, понятно, что из них, может, 1, 2, 3. Ну, это уже замечательно. Это здорово. Да, для команды хорошо. Но... А для остальных 97, может быть, это не так хорошо? Или это все-таки что-то дает в жизни? Знаете, если не будут заниматься спортом, да, и не будут привлекать именно акцент на детей делать, то, ну, либо... Акцент делать на детей и привлекать, либо строить онкологические диспансеры и тюрьмы. Я вот так вот считаю. Я уже думаю, лучше работать в направлении спорта и привлечения, правильно? Ну, тут с тобой не поспоришь. То есть, хорошо, что нас заинтересовались именно шайбой. Ну, при том, что хоккей с мячом у нас спорт номер один, как бы, это, но сейчас шайба уже достойную конкуренцию предъявляет. Но ты говоришь, наши играют в других регионах, а из других регионов у нас ведь тоже играют. Конечно, но я же сказал, что о мячи. Да, ну вот, выходцы, кроме о мячи, я имею в виду. Есть ребята с Урала, то есть кто именно там родился, проходил детско юношескую школу, там, в молодежном хоккее, потом они, люди ездят по стране, это нормальная практика. Хоккеист, он не живет оседло. Может быть, такой какой-то странный вопрос, но все равно интересно, вот сколько, допустим, хоккеист стоит, сколько он может заработать там при переходе из клуба в клуб, из команды в команду? В смысле, ну, какой трудовой договор, какие средства он получает в месяц? Ну, говорят, значит, футболист там миллион стоит там, долларов. Там, ну, вообще, а хоккеист... в хоккее с шайбой в хоккее с шайбой нет такого понятия, как трансфер. Нет, то есть клуб клубу не платит там за... Это очень редко. Это очень редко. В основном берут рынок свободных агентов. Вот наш клуб, он берет людей, у кого закончился контракт с предыдущим клубом, он подписывает свободных агентов. Там, и из того же «Авангарда». Люди на контракте в «Авангарде». «Авангард» любезно нам присылает игроков. То есть, и вот так вот получается добротный коллектив. При эффективной работе генерального менеджера и главного тренера вот так вот команда... Слушай, ну вот смотри, если пишут, что в Иштале, да, ведь Разин, по-моему, в Иштале, вот там очень небольшая зарплата у игроков, 100 тысяч рублей, это вот нормальная зарплата, это сколько? Ну, если у тебя, конечно, есть такая информация. Ну, я не знаю, сколько у нас получают наши красноярские ребята, ну, за тот труд адский, что каким является хоккей с шайбой. Ну, 300-350 тысяч это на уровне высшей лиги, это нормальная заработная плата, на мой взгляд. Я просто многие сейчас скажут, что это баснословно большие деньги. Надо понимать, что люди-то потом на аптеку, что называется, работают после завершения спортивной карьеры, потому что это очень травмоопасно, очень тяжелый физически. Это рабский труд. Нет, на самом деле. Люди с переломами и. Никто не сомневается действительно в том, что они вкладывают всю свою жизнь практически в это, и то, что они зарабатывают, это достойно того. Просто... Вопрос такой, насколько этот вид спорта зависит от бюджета? Вот, скажем, вот такие города, как наш. И насколько он все-таки коммерческий? Здесь ведь о профессионалах идет речь. У нас хоккейный клуб, он большинство, ну, львиную долю средств дает бюджет Красноярского края. Но и частный бизнес участвует. Там банк «Кедр» и еще ряд организаций, они участвуют, они способствуют, что называется. То есть 100% финансирования, как в баскетболе, за счет краевого бюджета, такого нет. Какие шайбы, это радует. То есть... А вторая часть вопроса? Нет, я как раз и хотел спросить, насколько это от бюджета зависит? И у нас, да. у нас это спорт в первую очередь на бюджете. Все-таки бюджетный, да. То есть он направлен, я так понимаю, все-таки больше не на какую-то... Это у нас не на коммерцию, социальный проект. Да, это в первую очередь хоккейный клуб «Сокол», это социальный проект. А на привлечение это молодежи? Привлечение молодежи и организация досуга граждан. Вот мы вот 4 года играем в высшей хоккейной лиге. И я могу смело сказать то, что у нас уже вот в городе есть костяк, там около 1500 человек, которые стабильно ходят на игры первой команды. То есть 1500 человек при арене, там вместимостью 2600, 1500, эти люди, они постоянно приходят, они будут приходить. То есть люди покупают абонементы, люди покупают атрибутику, люди заинтересованы. То есть это тоже, это организация досуга. И там сказали бы мне лет 10 назад, то, что у нас будет команда высшей хоккейной лиги играть, ну, высшей лиги, как она раньше назывался этот турнир, я бы очень сильно удивился, потому что не хоккейный регион, не хоккейный город. То есть без традиций. У нас сегодня эти традиции в начале большого пути. Это очень радует. А плюс то, что будет в 2019 году, это поспособствует дальнейшему развитию. Ну, в общем, да. Я более чем уверен. Мы увидим здесь и другие команды интересные. Ну, мы увидим национальные студенческие сборные. То есть я-то с позиции... дальнейшего развития инфраструктуры хоккейной. Речь. То есть здесь надо понимать, что сегодня уже там, с нуля, там, за короткий срок времени, ну хотя, опять же, про Арену Север и короткий срок времени говорить неуместно, у нас стройка 10-летия получилась из-за там, определенных событий и скандалов. Ну, тем не менее, большая арена есть, относительно большая для нас, на 2600, и есть крытые ледовые катки, то есть тренировочная база. Это очень радует. Раньше такого не было. Да, есть почва для чего. Я помню, что раньше был стадион «Энергия», да, вот, рядом вот. Со стадионом «Рассвет». Прервемся буквально на небольшое время. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Олег Лютых. Тема следующего выпуска передачи «Фундаментальные вопросы. Русская национальная идея». Встреча 5 апреля в 14 часов по красноярскому времени на радио ВК. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу, 4 апреля в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Спортивный Кузьмич. Мы продолжаем нашу программу. Выпуск посвящен хоккею с шайбой в городе Красноярске. Дим, знаешь, вот у меня все-таки есть такой вопрос. А насколько, опять же, на твой субъективный взгляд, популярен у нас хоккей с шайбой вот так прямо? Вот я не имею в виду в стране, тут все ясно. А именно в городе Красноярске. Ну вот наша команда конкретно, именно или в целом игра, ну, или наша команда? Насколько она... наша игра, и в целом... В смысле, и наша команда, и в целом игра, я это хотел сказать. Ну, наша команда сегодня, о ней знают многие. То есть это не только благодаря там спортивным каким-то результатам, да, еще и грамотно у нас пиар поставлен, то есть различные акции клуб проводит. То есть и какие-то конкурсы, социальные акции, там долго перечислять, но клуб в этом направлении работает, и уже он заинтересовал, то есть о себе заявили. И народ приходит и смотрит. И хоккей с шайбой у нас действительно народ стал, ну, понимает. То есть, раньше был такой стереотип, что у нас только один вид хоккея, это хоккей с мячом, ну, и вот все. Ну вот, если честно, я вот именно это как бы и сравниваю. Знаешь, что был совершенно такой национальный красноярский вид спорта. Да, именно хоккей... национальный красноярский вид спорта, как его в шутку называли. Да, нет, да. Народ приходит, и люди понимают, то есть даже те, которые не, раньше не, никак не интересовались, вот, интересуются именно хоккеем с шайбой. Потому что они воочию увидели, что такое профессиональный хоккей, и их это заинтересовало. Я бы просто хотел поднять разговор, чуть-чуть повернуть в сторону площадки. Вот, в частности, именно вот какой-то большой ледовой арены для хоккея с шайбой в Красноярске. О перспективах ее появления, да? Во-первых, да, о том, что у нас сейчас есть для этого, и появится ли такая, будет ли она нам нужна. Если честно, я не знаю, делается это или нет, но смогут ли когда-то в будущем, например, проводиться в нашем городе какие-то вот такие знаковые хоккейные матчи с шайбой, там такие серьезные чемпионаты. Ну, в данный момент наш клуб играет в арене «Север», да? Известная арена, она очень красивая визуально, но она маловместительная, она, к сожалению, маловместительная получилась на 2600 человек. Но она же собирает народ? Она собирает, да. Аншлагов как таковых нету, то есть нет ажиотажа, чтобы там люди спрашивали лишний билетик, но 1500-2000 приходят на матчи. А когда там Александр Семин играл в период локаута в НХЛ, у нас был аншлаг, и билетов было не достать. Ну, то да, есть я счастлив был попасть на все эти матчи с участием Александра Семина, звезды НХЛ, который в период локаута решил выступить за родную команду, в которой он начинал свой, ну, в городе, в котором он начинал свой хоккейный путь. То есть понятно, что если бы, вот чисто сейчас сослагательно говорить, если бы хоккейный клуб «Сокол» в данный момент там играл бы вот сейчас на месте того же Ижевска, да, в полуфинале Кубка Братины, я вас уверяю, лишний билетик было бы найти сложно. Все-таки это связано. Вопрос успехи, результата, да, конечно, и... это в любом виде спорта, зрительская, интерес зрителя, да, аудитории, зависит от результата. То есть, если бы, опять же, сослагательно говорить, были бы там высоко в Кубке Братины, там боролись в полуфинале, в финале, то арена бы... Был бы аншлаг, да, билет было найти сложно. Ну, пока мы играем там, у меня большие надежды связаны не только там с универсиадой, да, потому что вот говорят, что появится еще дополнительная инфраструктура. Там, ну, я посмотрел, какая инфраструктура, именно взять ледовые арены, то это еще две арены новых с вместительностью на 3500 человек. Этого меня... достаточно? Нет, или этого недостаточно. А сколько нужно? По-нормальному вот так. Смотря для каких целей. Вот я вам скажу, что вот прошедший сезон, в соответствии с регламентом высшей хоккейной лиги, Сокол, арена Сокола, вот новая арена, арена Север, она не отвечала регламенту. То есть там было черным по белому прописано в свое время, что с сезона 14-15 все команды должны иметь арену не менее 5000 зрителей. Но я посчитал специально и насчитал только из 24 арен, 24 клуба, 24 арен, то только 5 имеют 5 и более тысяч человек. То есть получается 19 у нас на птичьих правах. Я не знаю, зачем эту норму ввела лига в свое время. Может, чтобы поторопить регионы, чтобы они строили большую арену. Подтянуть их как-то. Да, ну, надо понимать, что ситуация в стране не самая благоприятная сейчас, чтобы повсюду большие дворцы спорта, да, ледовые арены росли, как грибы после дождя. Это надо понимать четко. И я вот заикнулся про универсиаду. Да. То, что на универсиаде декларируется, это маленькие арены. Потом эти арены, они, ну, не будут также отвечать даже требованиям, текущим требованиям высшей хоккейной лиги. Меня другой момент интересует. На Красноярском экономическом форуме 2014 года компания «Русская платина» пообещала подарок городу арену на 7 тысяч человек. Вот это уже необходимо. То есть большую арену, которая будет выступать не только домом там, для хоккейного клуба «Сокол», да, она еще как концертная площадка может. Ну, как концертная, и, видимо, тогда и приезжать, может быть, к нам и кто-то перспектива, выйдет, так? Перспектива со временем выхода в континентальную хоккейную лигу. То есть большая арена, вот там 7-10 тысяч человек, а лучше на 10 тысяч человек, ну, не более десятки, да, это уже иметь такую арену в городе, это уже перспектива выхода в высшую хоккейную лигу. То есть там, ну, это уже там не только арена, как организационно-технически, да, составляющая, там еще нужно понимать, финансово-экономически, то есть КХЛ – это большие деньги. Uh-huh. То есть там другой уровень зарплат, там все по-другому. Но тем не менее, имея арену уже построенную, она никуда не денется, она будет стоять. Уже выход, перспектива выхода будет. И если Красноярск со временем, там, не знаю, после универсиады, там, спустя 3-5 лет выйдет в континентальную хоккейную лигу, то это будет такой фурор, когда красноярский хоккей «Шайбы» войдет в элиту отечественного хоккея. Вот это будет действительно, ну, это сбудется мечта сегодняшних руководителей, это сбудется мечта болельщиков. И я вас уверяю, если у нас будет команда высшего эшелона отечественного хоккея «Шайбой», то все другие виды спорта абсолютно нет. Уйдут на второй план, красавчик. Совершенно верно, это точно. То есть надо посмотреть, как новосибирские команды сейчас играют в полуфинале Кубка Гагарина. Какой там ажиотаж? То есть это хоккей с шайбой, это зрелище. Это, наверное, самый зрелищный вид спорта воочию, если наблюдать. Ну это так, да, он прям такой вот, он даже по-своему семейный, потому что смотришь на трибуны, там дети сидят, женщины, да, мужчины. Да, и у нас это в Красноярске, я наблюдаю, я хожу на матчи, я вижу то, что семьями приходят, с маленькими ребятишками. То есть это очень, это семейный досуг, это очень радует, потому что у нас это появилось. То есть, ну, я говорил про хоккей с мячом, что там, ну, учитывая специфику, да, и какой там стадион, там это не семейный досуг. А хоккей шайба, это действительно, это с семьей сходить. Там кейтеринг в арене организован, то есть и перекусить, и между периодами культмассовой программы и розыгрыш. Ну, вообще, в целом, ну, то есть это, в да, целом у нас это вот очень, это позитивное явление. Это. То есть, я вот так охарактеризую. Но, опять же, про арену говорят, то, что... Пока мне не совсем понятно, что устроители универсиады хотят. Вот, но построить эти маленькие арены, 2 по 3 500, одновременно с этим реконструкцию арены «Север», расширить ее, то есть я не могу понять, как там можно будет изнутри расширять вместительность. Но это они строители, им виднее. Ну, да. И, то есть 3 арены получится по 3 500. Может, одну лучше Ну, там, видимо, они исходят из регламента, сколько нужно льдов предоставить, тренировочных площадок и именно арен для соревнований. Ну, построить, чтобы они потом стояли, а это же тоже обслуживание. Она же арена, она должна работать. Естественно. Она будет просто стоять, и эти арены будут стоять. То есть, чтобы по очереди «Сокол» там катался между этими, там поиграл, там поиграл, может так, я не знаю, вот как, смысл. Нужно ставить большую арену. Ну, надо подождать, посмотреть, что из этого получится. Ну, у меня надежда именно с представителями той бизнес-структуры, которые заявляли это в 2014 году, в феврале 2014 года, и в 2015 году они подтвердили намерение, и они сказали только: мы готовы, дайте землю. Ну, опять же, учитывая, что у нас творилось с генеральным планом города, да, все это знают, как его принимали скандально, видимо, они здесь землю найти им не могут отвезти под арену большую, я вот не до конца понимаю. Ну, надо понимать сегодня, что до универсиады меньше 4 лет. Да. То есть получится одновременная стройка. Время бежит. Да, и будут и строить новую арену, реконструировать уже имеющуюся, а где команда будет играть, тоже большой-большой вопрос. То есть вот здесь немножко волнение вызывает, а не выпадем ли мы из высших хоккейной лиги. Но я думаю, будет принято умное, грамотное решение, и у нас из года в год мы будем представлены в высшей хоккейной лиге, потому что это замечательный проект. очень интересен. Вот я хотел спросить у тебя. Его показывают по федеральному телевидению. Так сказать, чтобы вот как КХЛ. Еще не совсем итог нашей программы подвести, но вот этой части разговора. А вот это твоя надежда на то, что красноярская команда хоккейная «Сокол» когда-нибудь выйдет на самые высшие уровни. В континентальную хоккейную лигу? Да. Все-таки она на чем основана, скажи? Вот каковы вот определенные, явно положительные качества у нас есть, что позволяет нам на это рассчитывать? Такой край. То есть, во-первых, богатейший край, надо понимать. Плюс амбиции руководителей, как краевых, так и людей, которые сегодня работают в хоккее «Шайба». Это действительно амбиции, здоровые амбиции. Кстати, я только рад, что руководители амбициозные. И они об этом говорят, потому что наша цель со временем, сколько времени, 5, 7, 10 лет, входить в континентальную хоккейную лигу. Кстати, ты мне фотографию такую классную прислал на Facebook. Это где-то Лаконский на трибуне. Слушай, он реальный болельщик, да? Он с баскетбола эта фотография. Он судьями ругается на баскетболе. То есть. Да, руками машет прямо. Он ходил разбираться к судейскому столику в свое время. Это болельщик. Это настоящий руководитель, который болеет. То есть, и я его видел на хоккее с «Шайбой». Там понятно, что до 14 сентября, когда сезон стартовал, ему нужно было приходить на все игры до 14 сентября, потому что нужно было на публике появляться до единого дня голосования, скажем так. А потом он тоже появлялся. Я понимаю, что есть всегда какая-то надежда на доброго царя, но в данном случае почему бы и не понадеяться на человека, который душой болеет. В первую очередь у меня надежда на то, что... Опять же, это такая чисто мои мысли, я готов поделиться, что русская платина, которая там работает на севере нашего края и будет там дальше заходить на рудники, да, и заниматься там. Но они драгметаллами занимаются, что они не только построят арену, а они могут создать частный клуб хоккейный и за свои средства содержать, и вывести сразу, построить арену и вывести команду в континентальную хоккейную лигу. А «Сокол» уже будет как краевая структура поставлять, что называется, людей. Доморощенных ребят туда будет поставлять. Молодежь воспитывать, тут над чем она и занимается сейчас, и вполне успешно. Потому что регион, у нас просто слишком большое количество спортивных команд, которые на бюджете региона. Всех не потянем. Понятно. Тут нужно, чтобы заходил бизнес и был заинтересован в развитии именно профессионального спорта. Зрелищного, посещаемого. Исходите из посещаемости. То есть там кикбоксинг, там восточное единоборство, все хорошо, но игровые виды спорта там они будут в приоритете у населения. Да. То есть... Надо оптимистическую песню, такую оптимистичную согласен. Послушать, да. В ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильней удар. Сильней удар. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. За воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как встарь. В сражениях золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и врата. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. спортивный Кузьмич. Продолжаем нашу программу, посвященную хоккею с шайбой. Я вот тут подумал, ну да, в хоккей играют настоящие мужчины, это безусловно. Но, в общем-то, в хоккей играют еще и женщины. Да, это настоящие. Это удивительное явление, да. Женский хоккей с шайбой. Да, вот давай об этом поговорим. Ну, раньше я вообще был противником, когда женщины... То есть ты спортивный шовинист такой, да? Ну, должно быть гендерное разделение, я вот... Сторонник гендерного разделения. Есть, но мы же мужчины, мы не лезем в художественную гимнастику, мужчины, да, правильно? Мужчины водят автобусы, а женщины троллейбусы. Можно и так, да. Гендерно. Ну, как-то я несколько лет назад сходил на женский хоккей с шайбой. У нас в структуре хоккейного клуба «Сокол», да, как большой организации, у нас есть хоккейный клуб «Бирюса». У нас есть женский хоккей с шайбой. И они выступают в элите, ну, в чемпионате России. Там 9 команд. В данный момент. Ну, по итогам текущего сезона, кстати, они заняли 5-е место. Ну, что уже... Это, общем, да, да, такие крепкие середнячки. Играют там и красноярские воспитанницы есть, и есть легионерки из Чехии даже. Ну, как? Да, и из чешского чемпионата приехали. Uh-huh. Есть там и из других городов. То есть у нас женская команда. Он вообще, в нем есть своя изюминка. Вот, в женском хоккее. Ну-ка, расскажи мне, что там за изюминка? Ну, он без, без силовой борьбы, то есть без грубости. Что, они там, прям не толкаются, что ли? Ну, в меньшей степени, чем мужики. То есть они в борт друг друга не толкают. То есть, не, и не дерутся, наверное. Ну, касками. Очень редко, то есть потолкаются после остановки игры, и все. То есть кистевые броски такие женские, аккуратненькие. То есть, ну, есть изюминка. Особенно, знаете, вот интересно сравнивать. Видишь этих девушек, а их видно издалека, они ходят... в спортивной форме, там, хоккейный uh-huh. клуб «Бирюса», видишь, такие милые, аккуратненькие девушки, когда они вот... Симпатичные. Да, симпатичные приходят на матчи, там, хоккейного клуба «Сокол», либо uh-huh. молодежной команды «Красноярские рыси», а потом, когда видишь их в экипировке, в шлеме, то есть с клюшкой uh-huh. на коньках профессиональных, на именно хоккейных uh-huh. коньках, то есть забавно это. Ну и у нас, ну вообще у нас эти хоккей, что интересно, хоккей с шайбой женский, он изначально зарождался как женская команда по хоккею с мячом. Я просто помню про, да, вот у нас такую она команду. В начале, да, 90-х. В начале 90-х, совершенно, да, верно. И потом, да, переквалифицировались на шайбу. То есть с чем это связано, я точно не могу сказать, но команда вот в 90-е уже... Девчонки подумали и решили, да, надо играть таймы поменьше, там, периоды точнее. Ну, не, ну физически-то он сложнее, все равно. Вот хоккей с шайбой, он физически сложнее. Вот я... А, вот, да, да? Конечно, он физически сложнее, и это... Даже посмотрите, как быстро меняются игроки по ходу игры. А, ну да, то, да, есть, да, смены, да, да, звеньев. Это в хоккее, с мячом-то реже гораздо. Ну, вот, видимо, решили все-таки, да, что это более зрелищно, может быть, девушкам нравится, когда, ну, вот это зрелищно. Есть команда. Другой момент, то, что она финансируется все равно, как ни крути, она финансируется по остаточному принципу. То есть основной акцент это на первую команду, на молодежную команду, там и дети. Хотя, опять же, детский спорт, я уже говорил, то, что он за счет родителей в первую очередь. Они уже по остаточному принципу финансируются, плюс кадровая составляющая, то есть нету большой массовости в целом по стране, не только у нас, а в целом по стране. Ну, мало кто из родителей отдает свою девочку, дочь, да, да, чтобы ее колотили, чтобы она занималась показки. И поэтому вот у нас, допустим, насколько я знаю, девчонки маленькие занимаются вместе с мальчишками, то есть небольшое количество их. Но они все-таки есть. Набор есть, да, но очень маленький, но тем не менее они занимаются именно... с парнями. А потом со временем уже они дорастают до первой женской команды и играют. У нас, кстати, игрок хоккейного клуба «Бирюса», чемпионка универсиады 15-го года. Но она не местная воспитанница, она приезжая, но она, тем не менее, она лидер нашей хоккейной дружины «Бирюса». Она, как я уже сказал, чемпионка универсиады и член сборной России по... женской сборной России по хоккею шайбой. В данный момент они вот... Ну, сегодня они проиграли в полуфинале чемпионата мира американкам. То есть, ну, будут играть за третье место. Ну, тем не менее, да. Ну, женский хоккей, он на планете Земля, он развивается там. Ну, понятно, что законодательный мод там Канада-США, то есть он там родился, культивируется. Мы уже так... догоняющего развития, что называется, идем. Ну, вот Россия и Скандинавия уже по догоняющему принципу. Там. Чехия тоже подтягивается к элите мирового женского хоккея с шайбой. То есть. Ну, вообще это колоритная вещь. Да. А скажи мне вот такую вещь, там какой примерно возрастная вот граница девушки, в каком возрасте вот примерно сейчас играет? Ну, в основном молодые. Молодые. Молодые, это сколько, 14, 19, 25, 30, все молодые? 18-25 это костяк, но есть ветераны, опытные ветераны. У нас, кого? Да, у нас была хоккеистка, которая уже к 40. О, как? То есть, да, молодец и, какая, да. Есть люди на энтузиазме, то есть, занимаются этим. Я просто думаю, вот как ты считаешь, девушка, допустим, ну, там, 19-20 лет, вполне еще молодая, которая интересуется молодыми людьми, которую тоже молодые люди пытаются, так сказать, как-то заинтересовать. Вот. Она ведь, наверное, какой-то определенный вот статус приобретает, когда, допустим, говорят, ты знаешь, что она играет в хоккей? Статус в плане, может, стереотипы? Нет, наоборот. Вот мне кажется, там, знаешь, вот, ну, компания сидит, понимаешь, там, вот, и ты знаешь, там девчонка такая видная, симпатичная, вот, независимая, и говорит, знаешь, что она в хоккее с мячом играет в основном там составе. Зачастую многие реагируют так, что, да, то есть, ну, не очень позитивно. Ты думаешь, ну, да? Считают их пацанками, но я так не считаю. Очень, там, даже как мужчина скажу, очень миловидные девчонки у нас. Ну, так я как раз не сомневаюсь. Я почему думаю так, что, понимаешь, вот это же так, вот это выделяет из общей среды. Девушкам надо как-то выделяться, вот в том числе и за счет этого, например. Совершенно верно. Вот. Я понимаю, что художественная гимнастика, это здорово, там надо девушки все этим занимаются, или фигурным катанием, например, вот. А тут приходит такая девчонка, да, я хоккеистка. Сразу вас все на нее внимание. Ну, да, это большая редкость. Да. Встретить. Это я к чему все говорю? Вот молодые папы и мамы, если вот вы чувствуете, что ваша девушка, девочка, да, она вот прям особенно такая активная, отдавайте в хоккей шайбы, нормально все будет. Поверьте, судьба ее будет, в общем, в надежных руках сначала тренера, а потом, я думаю, хорошего настоящего мужчины, который тоже играет. Полностью согласен в этом плане. А вообще перспективы какие-то есть у женского хоккея красноярского, на твой взгляд? Конечно, есть. Рассказывай. Ну, и я думаю, что со временем мы будем навязывать бой лидерам российского хоккея шайбы женского. То есть Торнадо, Скиф мы будем обыгрывать. Все равно за счет школы, которая есть, да, у нас, тех немногочисленных детей, которые девчонок занимаются, плюс приезжие, женский хоккей шайбы, он будет жить у нас, потому что он в одной структуре. Если в одной структуре, я имею в виду «Сокол», большая структура, которая вмещает в себя несколько команд, несколько систем, да, подготовки. А в отличие, допустим, от других клубов женских, которые, где, в принципе, на гольном энтузиазме. Вот есть клубы, где... И, то есть у нас это регион, поставлено. У нас это поставлено, да? У нас это, они в структуре. То есть в единой и финансово. Понятно, что... Я уже говорил, что они финансируются по остаточному принципу. Некоторые вообще, говорю, на гольном энтузиазме. Вот даже профессиональные хоккеистки у нас есть клубы, которые играют, там соперницы бирюсы. Там финансово все намного хуже. А у нас есть шайба, то есть женская. Понятно, что нет зрительского спроса. Там играют они не в арене «Север», а в Зеленой Роще, там, Ледовый дворец «Сокол», вновь построенный, на месте того старого, который был аварийный. То есть и время начала игр там 11:30 в будний день. Девчонок конкретно засунули к набиаты. Да, и но все равно, тем не менее, приходят люди. Не, ну это... Я был на играх, я удивлен, был приятно, что люди приходят. Это может быть родственники хоккеисток, это молодые люди хоккеисток. Я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Друзья, давайте вообще поддерживать, во-первых, красноярский хоккей, давайте будем ходить на матчи, потому что это важно для наших спортсменов, у которых есть перспективы, как вот Дмитрий Золотых. В следующем сезоне, да, я надеюсь, мы в высшей хоккейной лиге попадем и будем там выступать, попадем в плей-офф и преодолеем даже первый раунд плей-оффа и пройдем дальше. Ну то вот, и отдельно, сделаем, конечно, шаг вперед, и я надеюсь, что молодежная команда Красноярские Рыси поборется за кубок регионов. И отдельно хочу попросить нас обратиться к нашим слушателям тоже, чтобы и на девчонок давайте будем обязательно ходить. Это вот очень... Они красивые, они смелые, они такие вот ударные девчонки, их надо просто время поддержать. Бы начало матча еще бы по регламенту изменили, что ближе к вечеру, потому что в будний день в 11:30 ну, не я понимаю, очень-то что удобно сложно, приезжать. Да, да. Но ну, тем не менее... Может быть, кто-то нас услышит из начальства. В конце концов, поверьте, нельзя дискриминировать женщин. В наше время это вообще как-то нехорошо. Согласен. Тем более в спорте. Ну вот время нашей программы подошло к концу. Это был Олег Тихомиров, Дмитрий Золотухин. Дим, спасибо большое. Вам спасибо. Попрощаемся с нашими. Всего доброго, до свидания. Слушателями, всего вам доброго, до свидания, до следующей пятницы. Спортивный Кузьмич.